Глава 17. «Лэнг, объявляем мобилизацию», — бросил мне Терешков, подбегая к другой свободной панели. «Я подготовлю помещение», — прокричал Шиллер, вылетая прочь из конференц-зала. «Собраться», — медленно проговорила я, силой воли заставляя себя успокоиться. «В соответствии с уставом мы временно переходим в красный статус», — произнесла я громко. «Вношу данные в реестр о времени принятия командования и начале процедуры мобилизации». «Можешь не проговаривать все. Терешков одобрительно кивнул. «Нужен аналитик для ведения реестра». «И хотя бы маленькое чудо», — пробурчала я под нос, быстро щелкая пальцами по клавиатуре. Возле южной штаб-квартиры открылись врата. Это означало скорые проблемы со связью и возможную потерю стратегически важного объекта, не говоря о жизнях тысяч стражей. Нам необходимо действовать быстро, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный демонами. «Альфа, это Бета», — прозвучал голос отца. «Командование полевого лагеря тоже выведено из работы. Открылись врата, мы начинаем мобилизацию». Ладонь невольно метнулась к пуле на шее. Лилит снова некрасиво выругалась, а мне пришлось держаться, ведь в этот момент меня могли услышать командующие западной штаб-квартиры. Но далось это непросто, потому что эта новость означала опасность для Майкла и наших друзей. И еще неизвестно, выжил ли Уитхем, ведь он был в командовании полевого лагеря. «Мы подготавливаем силы для переброски Дельти. Там тоже открылись врата. В Гамме спокойно», — отчиталась я. Отец замолчал, то ли отключил динамик, то ли переваривал новость. «Будем иметь в виду», — наконец произнес он сиплым от волнения голосом. «Действуем по уставу». «Переходим в другой кабинет!» В дверном проеме показался Шиллер и активно замахал рукой, словно мы могли его не заметить. В соседнее помещение мы не перешли, мы перебежали, лавируя между медиками и стражами. А здесь сразу плюхнулись в кресло, ввели пароли и вернулись к работе, быстро отдав приказы присоединившимся к команде аналитикам. Предстояло организовать переброску, поддерживая связь с остальными штаб-квартирами. Это когда сердце бьется в тревоге и не до конца уверен в своих действиях. Синий статус всегда воспринимался некоторой свободой от большинства инструкций и тех, кто может раздавать приказы. А сейчас мы втроем в полной мере осознавали, насколько это огромная ответственность. Из-за отсутствия стражей красного статуса на наши плечи рухнула многотонная ответственность за всю штаб-квартиру и жизни стражей в ней. «Начинаю переброску», — объявила я, кажется, через вечность согласований. «Дельта, принимайте». «Спасибо, Альфа». Прозвучало на той стороне обрадованно, и связь прекратилась. А я впервые за последний час оторвала пальцы от клавиатуры и пригляделась к сосредоточенным лицам коллег. К нам присоединились еще двое стражей синего статуса и, к сожалению, ни одного красного. Все командование действительно было уничтожено. Похоже, только случайность спасла западную штаб-квартиру. «Крис подошел к планированию основательно», — хмыкнула Лилит. Нам не впервые противостоял настолько опасный враг, но о хладнокровии не шло и речи. Мы обе кипели изнутри в потоке обуревающих нас чувств, от ярой злости до тревоги и отчаяния. Мне уже приходилось принимать на себя командование боевыми силами, но на этот раз масштабы пугали, ведь они распространялись не на крепость или лагерь, и даже не на одну штаб-квартиру, а на все сразу и на весь мир. «И что я здесь делаю?» Покачала головой, вновь оглядев коллег. «Просто сижу, вместо того, чтобы биться там, прорываться к вратам. Быть может, в моих силах что-то изменить?» «Куда собралась?» Ладонь Терешкова легла на мое плечо, пресекая попытку встать. «Там я буду полезнее», — попыталась объяснить. «Нас пятеро. Двое сейчас отправятся контролировать работу на месте и подготавливать возможную эвакуацию студентов. Ты нужна здесь. Да и куда ты со сломанными ребрами?» «Он прав», — расстроенно согласилась Лилит. «Ты не можешь принимать на грудь все удары, предназначенные стражем». Позади времена простых заседаний. Ставки растут, враги становятся сильнее, а жертвы ощутимее. Минули те дни, когда я, не задумываясь, рвалась в бой. С тех пор жизнь научила меня быть осторожнее, терпеливее. Я успела набить шишки и в полной мере оценила тех, кто меня окружает. Мне есть что терять и ради кого жить. «Связь с Дельтой пропала», — вдруг сообщил Шиллер и явно устроил каждому из нас сердечный приступ. «Наладить аварийный канал связи», — приказала я аналитикам, а сама ринулась связываться с другими штаб-квартирами. А мне думалось, что нервно было до этого. Но сейчас мы пребывали на грани паники. На некоторое время установилось напряженное молчание, прерываемое короткими приказами, пока мы быстро работали на панелях. Вскоре помещение наполнил треск динамиков. «Аварийный канал связи налажен», — сообщил аналитик. «Альфа, слава богу!» — раздался прерываемый голос на другой линии. «Мы терпим потери. Закрыть врата не удается. Мы даже не можем к ним подобраться из-за превышающего числом низших. Броненосцы прорвали оборону и вошли на территорию штаб-квартиры. Пока порталы действуют, просим принять наших студентов». «Это не выход», — прошептал сокрушённо Шиллер, обратив к нам отчаянный взгляд светлых глаз. «Нулевой алгоритм». Тяжело вздохнув, я сильно зажмурилась, словно перед прыжком в бездну. «Стражи — приверженцы устава и инструкций. У них сформирован алгоритм действий практически на любую ситуацию. И такая тоже была предусмотрена. Нулевой алгоритм означал полную эвакуацию и уничтожение стратегически важного объекта. Мы не могли позволить, чтобы наработки, документы, оборудование и изобретения стражей попали в руки демонов». «Нулевой?» — переспросил зло страж синего статуса, кажется, Пехов. «Согласен. У нас нет выбора», — проскрипело в динамиках. «Нам не справиться». Масштабы катастрофы поражали. В мире открылось две воронки врат. Мы теряли штаб-квартиру, полевой лагерь находился в опасности. В эти минуты сотни стражей бились, рискуя жизнями. И Майкл в том числе. «Наладить связь со всеми штаб-квартирами», — приказала я сипло. «Решение о введении нулевого алгоритма может быть принято только общим голосованием командования всех штаб-квартир». Через пару минут сформировалась конференц-связь. «От лица командования Южной штаб-квартиры мы запрашиваем запуск нулевого алгоритма», — серьезным тоном объявил Джу Ци. «В сложившейся ситуации не видим других вариантов». «Альфа поддерживает», — сообщил Терешков, получив наши подтверждающие кивки. «Бета поддерживает», — раздался голос отца. «Гамма тоже», — прозвучали последние слова страшного приговора. «Объявляем запуск нулевого алгоритма. Внести данные в реестр», — попросила я у аналитика, сокрушенно помотав головой, и набрала ткача, директора Академии Северной штаб-квартиры, чтобы предупредить его о начале эвакуации студентов Южной. Остальные стражи тоже принялись отдавать приказы. Нам предстояло организовать переброску всего состава Южной штаб-квартиры и запустить режим самоуничтожения. Окружающий мир будто отдалился. Я работала на панели, периодически связывалась с ответственными за стратегические зоны стражами, работала и старалась не думать о том, что значит потеря штаб-квартиры для мира. Эмоции ушли, сменившись подавленной сосредоточенностью. Но вернулись вновь, когда сознание пронзило проявление пространственных искажений. Я резко вскочила на ноги, метнулась к окну, буквально прижалась лицом к стеклу, вглядываясь вдаль. Оглушительно вспыхнула энергия Асмодея. Раздался грохот грома, засияли молнии. Темнеющее небо пронзило белоснежные молнии адских врат и ударило в землю, создавая мощный взрыв. В каком-то жалком километре от штаб-квартиры. Там, где демоны оставили кровавое предупреждение. «Мы в полной заднице», — медленно произнесла Лилит. «Я туда», — сообщила торопливо. «Пока врата не набрали мощь, я смогу снести их энергией. И так сохраню свою тайну». «Лэнг!» — Терешков приоткрыл рот, растерянно разведя руками. «Нельзя же!» Хотел снова меня остановить, но не мог, потому что понимал, в какой мы опасной ситуации. Наша штаб-квартира отправила часть боевого состава подкреплением в Южную. Мы ослаблены, скоро лишимся возможности поддерживать связь и банально эвакуироваться. Земля рисковала потерять еще одну штаб-квартиру. «Пусть стражи готовятся к наступлению. Я их поведу», — произнесла твердо. «Дайте мне переговорник». И Терешков, и Лилит правы. Я не в лучшей форме, чтобы рваться в бой с высшим демоном. Но есть ли у меня на самом деле выбор? Как только врата наберут силу, мы лишимся связи и останемся один на один со своей бедой. Пока есть возможность, я должна хоть что-нибудь предпринять. «Альфа, что у вас происходит?» — раздался голос отца. «Мы не могли с вами связаться». «Возле штаб-квартиры открылись врата», — сообщил Шиллер, и отец тихо ругнулся. Мы потеряли связь с лагерем. Послышалось на заднем фоне, а мое сердце в этот момент остановилось. Что там в лагере? Я подлетела к панели, в сердцах ударила по ней ладонью. «Восстанавливайте, срочно!» — потребовал отец, кажется, не услышав меня. «Натали!» — начал было он, но тут связь прервалась. «Переходите на другие каналы!» Пальцы потянулись к клавиатуре, только внезапно все исчезло. Ощущения тела пропали. Меня вырвало из реальности и бросило в темную неизвестность незнакомого помещения, какой-то пещеры. Уши заложило оглушительным ревом ярости. Передо мной засиял огромный кристалл неправильной формы. По гладкой поверхности побежали трещины. Рев усилился, и кристалл разбился, разбрасывая в стороны осколки. Я на рефлексах прикрыла голову и отвернулась. Все стихло, ощущения вернулись. «Лэнг!» Кто-то с силой тряхнул меня за плечи. Я вскинулась и встретилась взглядом с полными тревоги глазами Шиллера. Похоже, он давно пытался до меня докричаться. «Что с тобой случилось?» — спросил он растерянно. Я и сама пребывала в невероятном замешательстве и озадаченно оглядывала помещение, словно пытаясь убедиться в том, что действительно нахожусь здесь, а не в той пещере. «Не знаю, будто...» «Лилит, что это было?» — уточнила я у своей демоницы. «Я...» Она замолчала и полностью отстранилась, что окончательно вогнала в ступор. «Так, нет времени». Я заставила себя встряхнуться, резко выпрямилась и забрала переговорник. «Отправляюсь к вратам. Предупредите о моем участии, снимите защиту». Спускаться на лифте было долго и трудозатратно, потому я прошла к окну. Стоило распахнуть створки, как в лицо ударил порывистый ветер. Врата набирали силу, нам следовало спешить. Как только барьер сняли, я выпрыгнула в окно. Несколько секунд свободно падала, отдавшись воле стихии, потом обратилась к броне и материализовала крылья. Стражи уже строились в шеренге, готовые выступить к вратам. Мне показалось, в их рядах вспыхнуло оживление при моем появлении. Я приземлилась в начале построения и первой прыгнула вперед. Стражи последовали за мной. Для того, чтобы нас выпустить, открыли ворота, к которым мы и принеслись, после чего ворвались под прикрытие деревьев. Природа бесновалась. Гремел гром, среди черных туч мелькали молнии. Проявлялась энергия около сотни низших демонов, а у врат меня ожидала Смодей. Но внезапно что-то изменилось. Я на инстинктивном уровне ощутила смещение межпространственных пластов. Сюда продвигалось нечто огромное, мощное, пугающее. Возле врат появился неизвестный источник энергии. Незнакомый, ни с чем не сравнимый. Но Лилит испуганно заметалась в своем уголке подсознания, вызывая во мне замешательство. Сила неизвестного возросла в разы и направилась против врат. Те исказились, воронка заметалась словно в агонии и начала извиваться, пока вдруг не рассеялась белоснежными огоньками. Источник странной энергии тут же исчез. Мой путь тем временем продолжался. Я, наконец, достигла образованного адскими вратами кратера и прыгнула к Асмодею. Энергия перехода еще рассеивалась над его головой. Он стоял там, улыбался и не пытался уйти или как-то защититься. Знакомая улыбка на незнакомом лице не померкла, даже когда мои пальцы сжали его горло. «Что это было?» — потребовала я ответа, глядя в горящие желтым светом глаза Высшего. «Наша смерть!» Его губы растянулись в широкой, немного сумасшедшей усмешке. Тело демона начало покрывать пламя. Я отпрянула, чтобы избежать ожогов. Порывы ветра подхватили пепел. Асмодей вернулся в свое реальное тело в Тартаре, а мой вопрос так и остался без ответа. «Лилит, не молчи, я же чувствую, что ты что-то знаешь», — обратилась я к своей демонице. Но она продолжала молчать, однако пребывала в таком ужасе, что мне с трудом удавалось сдерживать дрожь. Тем временем до кратера добрались стражи. Они с яростью набросились на немногочисленных низших, что успели выйти из врат. С ними удалось справиться буквально за 15 минут спокойного боя. Опасность для северной штаб-квартиры миновала. Высший ушел, врата закрыты. Вот только это не наша заслуга. Что или кто это сделал? Уверена, со временем эта тайна станет мне известна, но я бы предпочла, чтобы Лилит не молчала. «Лэнг, синий статус, возвращаюсь», сообщила я, нажав на кнопку переговорника, и замерцала обратно к штаб-квартире. Неизвестно, что еще готовит мне этот день. Даже с моим огромным резервом стоит иногда экономить. На 20-й этаж я все же влетела на крыльях и невозмутимо впорхнула в окно. Мужчины тактично промолчали о необычном способе появления. Судя по царящей в помещении атмосфере воодушевления, меня собирались порадовать хорошими новостями. «Все врата закрыты», — объявил Терешков с широченной улыбкой на губах. «Как?» — воскликнула я удивленно, хотя про себя могла предположить, что стало причиной. «Неизвестно. Сообщают о появлении источника неизвестной энергии. Он возник возле южной штаб-квартиры и в полевом лагере. Врата закрылись». «Визуальные подтверждения были? Хоть кто-нибудь его видел?» — нахмурилась я. Учитывая реакцию Асмодея, не разделяла общей радости. Он же даже не сопротивлялся, просто ушел. Унес ноги. Как-то мне все это не нравится. «Не сообщается», — разочаровал меня Шиллер, тоже весело улыбаясь. «Главное, что нулевой алгоритм отменили. Безвратнейшие растерялись, начали разбегаться по лесу. Силы стражей перестраиваются, готовим переброску». Замечательные новости. Пусть внутренне меня разрывали сомнения, но глупо отрицать, что этот случай сыграл нам на руку. Чудо все-таки случилось. Без него нам пришлось бы тяжко. По крайней мере, мир бы точно лишился южной штаб-квартиры, и сотни стражей погибли бы сегодня. Всем нам дали второй шанс. Стоит воспользоваться им сполна, учесть ошибки, заткнуть дыры в безопасности и в полной мере осмыслить, какой умный враг нам противостоит. Крис в полной мере продемонстрировал свои возможности и степень хладнокровия. «Работа еще не завершена». Терешков поднялся со своего места, чтобы отодвинуть мое кресло и указать на него. «С вами не побездельничать». Я отказываться не стала, воспользовалась предложением. Раздались приглушенные смешки, немного напряженные, но они были необходимы, чтобы чуть расслабиться. Мы вернулись к работе. Бои еще продолжались, но без врат сильные противники покинули место сражения, потому стражам теперь противостояли только низшие. А на наших плечах лежала организация всего процесса переброски, эвакуации, перенаправления ресурсов, в общем, полного контроля ситуации. Только через 3 часа пришло подтверждение о завершении сражений. Низшие демоны большей частью были уничтожены. К работе приступал отряд ОСД. Проходила переброска в госпитале самых тяжелых больных, подсчитывали потери, а мы, наконец, получили возможность отвести взгляды от голографических экранов. Стражи одержали победу в этом противостоянии. Предстояло выяснить, какой ценой. Пальцы почти в привычном жесте сжали пулю на цепочке и закаменели от ужаса. Энергия Майкла мерцала. «Лэнг, все в порядке», — забеспокоился Терешков, заметив мою реакцию. «Не совсем», — произнесла я, заставляя голос звучать ровно. Еще ничего не известно. Майкл мог просто потратить много энергии в бою, получить ранение. Меня вытащили с того света, он уж точно не останется без медицинской помощи. Нужно собраться и дождаться вестей. Вряд ли в текущем хаосе я смогу выяснить хоть что-то сама». «Да, не накручивай себя», — поддержала меня Лилит. «Кто-то важный», — кивнул Терешков понимающе. «Сходи до Академии, проветрись. Заодно проверишь, как там проходит эвакуация студентов». «Да, спасибо». Я спешно поднялась, схватила телефон, сумку и направилась на выход. Правда, прогулка не предполагала одиночества. Меня сразу же окружила пятерка бравых воинов-стражей. Судя по габаритам, парни из спецотряда зачистки. Остатки командования берегли как зеницу ока, но я не протестовала против компании. Понимала причины, да и была не в том состоянии, чтобы обращать внимание на обстановку вокруг. Мы покинули здание и направились в сторону Академии. По пути я попыталась дозвониться до друзей и знакомых, но ожидаемо ничего не добилась. Все они сейчас заняты либо переброской, либо вообще находятся в госпитале. В любом случае, им сейчас не до телефонов. В здании Академии царило оживление. Сюда прибывали студенты из южной штаб-квартиры. По коридорам сновали толпы, столовая была полностью переполнена. Раздавали еду, средства гигиены и прочее, что может понадобиться лишившимся крова парням. Мое появление не могло остаться незамеченным, и даже не из-за пола. Просто 5 шкафов пугающей наружности притягивали взгляды. За их широкими спинами с трудом угадывалась моя хрупкая фигурка. Директор находился в центре событий, лично раздавал некоторые вещи, уточнял нужды и параллельно вел телефонные переговоры. С ним же находился и Кейси. Но при моем появлении движуха вокруг немного приостановилась. «О, командующая Лэнг!» Евгений Александрович улыбнулся при моем появлении, а я мысленно поперхнулась от его обращения. «Докатились», — со смешком согласилась Лилит. «Проверяю, как у вас дела», — пояснила я, подтолкнув стражи охраны, чтобы расступились. «С такими страшно ходить по улице. Любая испуганная бабушка сразу напишет заявление в полицию». «Справляемся», — устало вздохнул он. «Парням нелегко, я пытаюсь помочь». «Южная штаб-квартира устояла. Как только пройдет итоговая зачистка, они смогут вернуться хотя бы за вещами». Ткач кивнул, нахмурив густые брови. «Такого на моем веку не случалось». «Думаю, Крис еще устроит нам встряску. Если его не убрать. Даже после всего, что он сделал, эта мысль вызывала дрожь в груди и чувство глухой подавленности. К чему же мы в итоге пришли?» «Главное, что мы устояли». Подойдя к директору, я похлопала его по плечу. В этот момент ожил мой телефон. Я чересчур спешно извлекла его из сумки и ответила на вызов. «Натали!» Тяжелый вздох Алана ударил молотком по взведенным нервам. «Говори!» — поторопила я его. «Майкл серьезно ранен. Мы в госпитале». «Насколько серьезно?» Рука метнулась к пуле на цепочке и крепко стиснула ее в кулаке. Энергия любимого продолжала мерцать, словно готовая в любой момент исчезнуть. «Он в реанимации. Пробиты внутренности, легкие и, возможно, задето сердце». «Боже!» Глаза заболели от подступивших слез, и я прикрыла их, силясь сдержать эмоции. «Прости, Наталья, это моя вина. Я ведь должен был его прикрывать, но не смог даже приблизиться». «Не говори глупости, мы не всесильны. Что там произошло?» «У Майкла прекрасная подготовка. Его защиту довольно сложно пробить, потому я не представляла, с чем ему пришлось столкнуться. Точнее, догадывалась, но не хотела обдумывать». «Эшфорд защищал врата. Мы не могли к ним приблизиться. Две команды с тримплексионами просто снесли, и Майкл...» «Решил отвлечь Криса на себя», — догадалась я. «Да», — выдохнул Алан сокрушенно. «Но Майк тоже ранил его. Пустил пулю в грудь». Впервые слышала в голосе всегда такого доброго Алана столько злобы и ненависти. «Вы в Западной?» «Да, Майклом занимается Джесси. Если кто и вытянет его, то только он. Каил и Кевин поддерживают его энергией». «А ты сам как? Как остальные?» «Небольшой перелом, ничего серьезного. Кая подстрелили в плечо, Китти без сознания. Непонятно, что с ней. Она притащила Майкла в госпиталь после ранения. Может, перенапряглась. Там творился настоящий хаос, Натали. Командование лагеря расстреляли. Уитхем и Калип в реанимации. Дон повел нас с ранением». «Ужасно. Я с тобой», — напомнила Лилит, делясь со мной эмоциями поддержки. «Мне поступали лишь сухие отчеты, короткая информация о течении боя. Они там проливали кровь, боролись за то, во что верят. Цифрами на бумаге не передать всего, с чем им пришлось столкнуться. С чем пришлось столкнуться Майклу». «Я рвану к вам, как только освобожусь», — пообещала хрипло. «Слышал, вам тоже пришлось нелегко». «Нелегко — это слабо сказано. Я внезапно стала командующей Лэнг», — усмехнулась иронично. «Меня не отпускали в бой». «Ты ранена?» — напомнил он. «Хоть ты в порядке». От его слов стало одновременно так больно и одновременно тепло. Моя жизнь — вечное балансирование на лезвии меча. Но все жертвы стоят того, если меня окружают столь любящие люди. Ради них я сражаюсь, ради них защищаю этот мир. Не станет их, и вряд ли я найду в себе силы жить дальше. «Держи меня в курсе», — попросила я, медленно выдыхая, чтобы взять себя в руки. «Конечно», — расстроенно отозвался он и прекратил вызов. Только отведя трубку от уха, я вспомнила, где нахожусь. Ткач смотрел на меня с сочувствием, но не решался задать вопрос. «Очень дорогой мне человек в реанимации». Только Лилит знала, как тяжело мне давался спокойный тон. «Но он сильный, выкарабкается». В это я хотела верить и не собиралась допускать иных мыслей. Иначе они меня уничтожат. Ведь я не представляла, как жить в мире без Майкла. «Правильный настрой», — улыбнулся он ободряюще. «Кейси», — позвала я. Кажется, он сразу все понял, наверное, догадался по моему бледному виду. «Что с Калебом?» — сразу спросил он, подлетая ко мне. «Командование полевого лагеря тоже пострадало. Калеб в реанимации госпиталя западной штаб-квартиры». Карие глаза Кейси наполнились ужасом. «Отправляйся, мы тут справимся». Директор подтолкнул его в плечо. Тот кивнул с благодарностью и направился на выход. Я хотела нестись вперед него, но обязанности держали здесь. И еще страх. Мне казалось, как только получу визуальное подтверждение слов Алана, все окончательно разрушится. Попрощавшись с Евгением Александровичем, я покинула академию и вернулась в главное здание штаб-квартиры. Работа не убавилась. Мы контролировали переброску и проходящую зачистку в южной штаб-квартире. Все успокоилось только к ночи. И лишь тогда явилась замена в лице нескольких стражей белого статуса, выступавших временами в синем. Мы могли отдохнуть, в том числе потому, что наше внезапное повышение можно было считать отмененным. Правда, это не избавило от охраны. Как только получила свободу, я рванула к порталам. Бедные стражи с трудом за мной поспевали, а потом окончательно потеряли. Ведь стоило попасть в родную штаб-квартиру, и вся моя выдержка лопнула. Энергия Майкла ощущалась слабо. Она мерцала, как и его сила в пуле. Но я отыскала ее мгновенно. И сорвалась с места. Мир понесся перед глазами серым маревом. Я ворвалась в госпиталь за сотые доли секунд, поднялась на третий этаж и влетела в закрытую зону реанимации. Операция давно завершилась. Внутренние повреждения зашили. Мне было известно, что теперь Майкл на восстановлении под лампами и борется с отравлением от крови низшего демона. Но знание не соотносилось с реальностью, пока я не ворвалась в его палату. Только сейчас замершее после разговора с Аланом сердце ожило и больно ударило о грудную клетку. Стало трудно дышать. По щекам полились слезы, что приходилось сдерживать весь день. Помещение наполнял еле слышный писк прибора регистрации сердечной деятельности. Вокруг кровати мерцал поддерживающий барьер. Половину лица Майкла скрывала маска для искусственной вентиляции легких. Правую бровь пересекала зашитая рана. На бледной коже виднелись потемневшие вены. Любимые мной карие глаза были закрыты, и я до ужаса боялась, что они больше не откроются, не посмотрят на меня тепло, не порадуются искорками задора в их глубине. Свет моего солнца померк, рискуя потухнуть в любой момент. «Майк!» — позвала я помертвевшими губами и осторожно приблизилась к кровати. Пальцы аккуратно коснулись его горячей руки. Энергия полилась в него, наполняя силой для борьбы. Она звала его, кричала: «Не уходи, не бросай меня!»